Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто вместе с нами погружается в ад, ад божественной комедии Данте и ад наших душ. Наверное, многие уже почувствовали совпадение. Что самое важное при путешествии в ад? Вне всякого сомнения, самое главное в нем не заблудиться, поэтому так жмется поэт к своему проводнику Вергилию. Поэтому мы с вами все время выныриваем из ада, чтобы посмотреть на него со стороны. Ведь если человек заблудится в собственном аду, он может остаться в нем навсегда. Ведь именно это для нас означает заблудиться. Заблудиться – это шанс остаться в страшном месте навсегда. И, наверное, для того, чтобы у его спутника не возникало это жуткое чувство, Вергилий время от времени по ходу путешествия проводит картографию окрестностей, рассказывает Данте о том, где они оказались на сей раз. Для того, чтобы преодолеть ад, как будто говорит он, нужно увидеть его устройство. «Мой сын, посередине этих скал, — так начал он, — лежат, как три ступени, три круга, меньше тех, что ты видал. Во всех толпятся проклятые тени, чтобы потом лишь посмотреть на них, узнай их грех и образ их мучений. В неправде вредоносной для других цель всякой злобы, небу неугодны, обман и сила — вот орудие злых. Обман — порок лишь человеку сродный, гнусней Творцу. Он заполняет дно и пыткою казнится безысходной». Итак, мы с вами находимся за стенами города Дит, то есть города Люцифера, потому что Дит — это всего лишь одно из его имен или наименований. Вергилий сейчас объяснил своему спутнику, что в пропасти Нижнего Ада, над которой они стоят тремя уступами, словно три ступени, расположены три следующих круга Ада. Седьмой, восьмой и девятый. В этих кругах карается злоба. Но злоба, не затаившаяся в душе, в них карается злоба, превратившаяся в действие, прорвавшаяся сквозь стены города Дита наружу. Злоба, преодолевшая человеческую природу. Именно эта природа человека и ее ограничения, которые установил Бог, когда создавал те концентрические окружности, по которым следуют наши путники, и есть подлинные стены города Дита. Thank you. злоба, в Дантовом аду орудует либо силой, то есть насилием, либо обманом. Насилие менее гнусно, чем обман, поскольку в нем есть талика правды. Человек действует так, как он этого хочет. Он действует злобно. Но этой злобе другой человек, по крайней мере, может противостоять. Противостоять обману гораздо сложнее, и поэтому он лежит еще глубже, в центре ада, еще ближе к самому Диту. Седьмой круг, который внизу, перед спутниками, в свою очередь разделен на три концентрических пояса, которые лежат на одном уровне, как бы на одной равнине. Насилие в первый круг заключено, который на три пояса дробится, за тем, что видом тройственно оно. Творцу, себе и ближнему чинится насилие, им самим и их вещам, как ты, внимая, можешь убедиться. Насилие ближний терпит или сам, через смерть и раны, или подвергаясь пожарам, притеснениям, грабежам. Убийцы те, кто ранит, озлобляясь. Громилы и разбойники идут во внешний пояс, в нем распределяясь. Иные сами смерть себе несут и своему добру, зато так больно себя же в среднем поясе клянут. Те, кто ваш мир отринул своевольно, кто возлюбил игру и мотовство и плакал там, где мог бы жить привольно. Насильем оскорбляют божество, хуля его и сердцем отрицая, презрев любовь Творца и естество. За это пояс, вьющийся вдоль края, клеймит огнем Каорсу и Содом и тех, кто ропщет, Бога отвергая. В первом поясе карается насилие над ближним, убийство или преднамеренное ранение, и над человеческим достоянием, то есть над достоянием ближнего, грабеж, поджог и притеснение. Во втором поясе, который предстоит преодолеть спутникам, карается насилие над собою самим, самоубийством. Но здесь карается и насилие над своим достоянием, игра и мотовство, то есть бессмысленное истребление своего имущества, которое отличается от расточительности, то есть любви к чрезмерным тратам, которая, если вы помните, каралась еще в четвертом круге. И, наконец, в третьем поясе, который лежит перед нами, карается насилие, направленное против божества, то есть богохульство, но также и насилие, направленное против созданного Богом порядка природы, то есть против естества, содомский грех, и против, вы только задумайтесь, естества искусства. Ему противостоит лихоимство. Обман же, смотря по тому, был ли обманутый связан с обманщиком узами доверия или нет, карается в восьмом или же в девятом круге. Обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Последний способ связь любви ломает, но только лишь естественную связь, и казнь второго круга тех терзает, кто лицемерит, льстит, берет, таясь, волжбу, подлог, торг должностью церковной, мздоимцев, своден и другую грязь. А первый способ, разрушая кровный союз любви, вдобавок не щадит союз доверия, высший и духовный. В восьмом круге, который состоит из 10 злых щелей или рвов, караются те, кто обманули недоверившихся им людей. В первой щели сводники и обольстители, во второй щели льстецы, в третьей святокупцы, в четвертой прорицатели, в пятой мздоимцы, в шестой лицемеры, в седьмой воры, в восьмой лукавые советчики, в девятой зачинщики раздора, в десятой поддельщики металлов, людей, денег и слов. То есть там, в десятой щели, собственно, и наказываются все работники средств массовой информации. И, наконец, в девятом круге, на самом дне ада, образованном ледяным озером Кацит, казнятся те, кто обманул доверие, то есть предатели. Здесь 4 пояса. Пояс Каина, предатель родных, пояс Антенора, предатель родины, пояс Толомея, предатель друзей, и пояс Джудека, предатель благодетелей. А посередине, в центре вселенной, вмерзший в льдину Дид, Люцифер, терзает в 3 своих пастях предателей земного и небесного величества. Bye. Кроме того, Вергилий в этой же 11-й песне ответит на законный вопрос Данте: почему гневные, чревоугодники, сладострастники, скупцы и расточители караются вне стен Красного города, то есть города Дита? Вергилий объяснит, что они менее виновны, чем насильники и обманщики, потому что их грех состоит в несдержанности. При этом здесь снова будут прекрасно видны античные корни божественной комедии, потому что Вергилий сошлется на хорошо известную Данте классификацию пороков, которую Аристотель дает своей этике: несдержанность – инконтиненция, злоба – мализия и буйное скотство – матта бестиалитаде. Несдержанность, то есть злоупотребление естественными наслаждениями, телесными и душевными, каралось в кругах со 2 по 5, а буйное скотство, то есть удовлетворение низменных побуждений, приводящее к насилию, будет наказано в 7 круге. Злоба, то есть душевная испорченность, испорченность самого главного в человеке, душевная испорченность, орудующая обманом, вот что такое злоба, казнится в 8 и 9 кругах. И здесь слово «злоба» соответствует понятию все того же Аристотеля. Это понятие «ксаксия». Это слово включает в себя и насилие, и обман. На границе между верхним и нижним адом, где сейчас стоят наши путники, над обрывом, ведущим в 7 круг, терпят муку еретики, отступники от веры и отрицатели Бога. Они выделены особо из сонма грешников, заполняющих верхние и нижние круги. Но на краю 6 круга, перед пропастью, в круг 7, стоит его страж, стоит чудище, а это чудище зовут Минотавром. Таков был облик этих мрачных стран, а на краю, над сходом к бездне новой, раскинувшись, лежал позор кретян, зачатый древле мнимою коровой. Завидев нас, он сам себя терзать зубами начал в злобе бестолковой. Мудрец ему: ты бесишься опять? Ты думаешь, я здесь с афинским дуком, который приходил тебя заклать? Чудище, которое на сей раз стоит на страже человеческих изменений, не дает меняться, зовут Минотавром. Он позор кретян, потому что это чудище, зачатое женою критского царя Миноса Пасифаей, от быка. А быка этого она, как известно, прельщала, ложась в специальную деревянную корову, которую сделал для нее Дедал. Ты думаешь, я здесь с афинским дуком? Ну, конечно же, Данте называет так афинского царевича Тезея, который убил в хорошо известном нам мифе Минотавра. Сестра Минотавра, Ариадна, дочь Пасифаи и Миноса, вручила когда-то Тезею знаменитую путеводную нить, чтобы он, убив чудовище, мог найти выход из лабиринта, где жил Минотавр. И здесь я хочу сказать, может быть, неожиданную для многих из нас мысль. Не в мифах и не в душах. В реальной жизни каждого из нас есть свой Минотавр. Минотавр – это чудище, которого мы стыдимся и поэтому прячем в глубоко подземных лабиринтах своей души. Минотавр – это чудище, которое в абсолютной реальной жизни породили наша похоть, обман или желания, которых мы не были способны сдержать. Нет, этот наш Минотавр вовсе не обязательно чудовищный плод любви человека и быка. Это ошибка, которую мы стесняемся всю жизнь. Это наша ошибка, которую мы совершили однажды в жизни, но теперь не можем ни изменить, ни исправить. Это чудище, которое постоянно напоминает нам о нашем чувстве вины перед кем-то реальным, за какие-то реальные события. Чудище, которое не дает спокойно спать. О нем все время хочется забыть, а оно снова и снова на протяжении всей жизни встает перед глазами. Фактом существования этого чудища, как удачно пользуются шантажисты, не только настоящие преступные шантажисты, но и шантажисты эмоциональные. А я все про тебя расскажу. А я знаю. Нам все время кажется, что этот факт – это ошибка, которую мы совершили. Как замок вечно висит на наших душах, не давая им меняться. И для того, чтобы пройти мимо него, Вергилий снова использует пароль. И этот пароль предельно прост. Вергилий просто ждет, пока Минотавр не проявит гнев. Как бык, секирой насмерть поражен, рвет свой аркан, но к бегу не способен, и только скачет болью оглушен. Так Минотавр метался дик и злобен, и зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги!» Пока он в гневе, миг как раз удобен. Мы под уклон направили шаги, и часто камень угрожал обвалом под новой тяжестью моей ноги. Минотавр, вот этот наш собственный внутренний разъяренный бык, полубык, получеловек, уродливое чудовище. Лишь только ожидание, оно способно лишь рвать и кусать самого себя. Оно не способно ничего изменить в нашем движении вперед. Спутники просто дожидаются и смотрят на зрелище, как чудовище в гневе начинает поедать самого себя. Это особенности любого гнева и особенности любого чувства вины. Они замкнуты на себя, они замкнуты в кольцо. Из этого кольца не нужно вырываться. Его нужно просто увидеть, как мы спокойно следуем по каменным обвалам своей жизни, мимо мечущегося в ярости Минотавра. Нужно просто не бояться смотреть на него, ведь для того, чтобы увидеть, нужно отстраниться. И вдруг выяснится, что рвущее самого себя чудовище не столько страшно, сколько смешно, и не может оказать никакого влияния на наше путешествие. Вергилий и Данте отстраняются. Они перестают верить в силу и могущество Минотавра. Они наблюдают его слабость и перестают его бояться. И это еще один шаг к искусству отстранения, к искусству диссоциации реального кошмара своей жизни. Конечно же, реального. Как реален замок на Крите и лабиринт Минотавра в нем. И хотя это очень непростое упражнение, в действительности, по продолжительности, оно может уместиться всего в нескольких фразах. Вы видели перед собою карту ада. И ключ к насилию, о котором речь еще впереди. Вы слышали наставление Вергилия, наставление к тому, чтобы отстраниться. Между тем, именно Минотавр – это реальное событие, реальная ошибка или реальный кошмар в нашей жизни постоянно заставляют нас балансировать на грани насилия. Именно они заставляют ногу скользить туда вниз, к кровавому потоку, в котором мучаются насильники. Чем реже мы вспоминаем это наше обстоятельство, наш кошмар, нашу вину, нашу боль, тем хуже Минотавр, который прячется внутри, пытается подтолкнуть нас вниз с этого обрыва. Пусть наши с вами свечи сегодня станут стенами города Дита, стенами света, которые могут отгородить человека от нечеловеческих поступков, светящейся призмой, все, что вы видите, через которую становится не страшным. Ведь именно так, по моему рассказу, вы сегодня смотрели на карту ада. Зажгите свечу. Пусть она согреет ваше дыхание. Смотрите на ее пламя. Постарайтесь почувствовать, как оно увеличивается и приближается, защищая покой вашей души непреодолимой стеной. А теперь там, за этим спокойно горящим светом, попробуйте увидеть своего Минотавра. грех, который вы совершили и который кажется вам непоправимым. Смотрите на него спокойно. Сейчас, через светящуюся стену нашей волшебной свечи, он не может вас задеть. И эта сценка, этот миг, эта боль, эта ложь, эта ошибка желания вдруг окажется совсем смешной. Давным-давно понятый и прощенный, всеми, кроме вас, забытый. Или даже полезный, поскольку то, что изменилось в вашей жизни тогда, позволило вам или окружающим стать другим. Сквозь светящуюся лупу вашу ошибку можно увидеть абсолютно по-другому. Она вдруг оказывается не ошибкой, а кусочком этой светящейся ткани, кусочком света, который горит у вас на столе и в вашей душе. Не бойтесь нашего следующего путешествия в седьмой круг. Спокойной ночи. Fill me, silently letting you go. Traces almost invisible chasing your hidden fear. Smiles that cover the meaning silent, holding a tear. Letters always unanswered, words which echoes recall. Turn now, facing the future, where time softens the fall. I see pictures of moments, moon warmed, lit by the glow. These can quietly fill me. Silently letting you go. Silently letting you